Псалом 18. Дирижеру хора. Псалом Давида. Небеса провозглашают Божью славу, о делах его рук возвещает их свод. Изо дня в день вещают они, каждую ночь открывают знания. Хотя они не используют ни речи, ни слов, и от них не слышно ни звука, их голос проходит по всей земле, их слова до краев света. В небесах он поставил шатер для солнца, и оно выходит, словно жених из спальни своей, и как бегун радуется предстоящему забегу. Встает оно на одном краю небес и совершает свой путь к другому краю, и ничто от жара его не скрыто. Закон Господа совершенен, обновляет душу. Откровение Господа непреложно, умудряет простых. Наставления Господа праведны, радуют сердце. Повеления Господа лучезарны, просветляют глаза. Страх Господень чист, пребывает вовеки. Определение Господа истины, и все праведны. Они желание золота, даже множество золота чистого, слаще, нежели мед, нежели капли из сот. Слуга твой имя храним, в соблюдении их большая награда. Кто к ошибкам своим не слеп, от невольных проступков меня очисти, и от сознательных грехов удержи своего слугу, не дай им власти надо мной. Тогда я буду непорочен и чист от большого греха. Пусть слова моих уст и раздумья моего сердца будут угодны тебе, Господи, моя скала и мой искупитель.